по периоду слева направо увеличиваются неметаллические и кислотные свойства, а металлические и основные уменьшаются. Это связано с тем, что по периоду отдача электронов затрудняется, увеличивается заряд ядра, металлические свойства уменьшаются.